Глава 89. Еще не все потеряно. Над нами раздается еще один оглушительный раскат грома, а затем воцаряется тишина. Дождь прекращается, ветер стихает, молнии и гром мгновенно сходят на нет. «Какого хрена?» – восклицает Луис. «Шторм что, просто прекратился?» «Это моя вина», — говорит мужчина с гобелена. «Мои друзья иногда могут проявлять чрезмерный энтузиазм, и какое-то время они искали меня». «Что все это значит?» — спрашивает Эмбер. «Вы же не думали, что это и правда ураган, не так ли?» Он цокает языком, затем поворачивается к Саймону. «Мне казалось, что русал сообразит, что к чему». Саймон сжимает зубы. «Я сирена». Мужчина машет рукой. «Те же яйца, только в профиль», — говорит он, быстро пройдя мимо нас. «Простите», — начинает Моцарт, но мужчина не удостаивает ее вниманием. Тогда в дело вмешивается Иззи и, преградив ему путь, резко спрашивает. «Кто вы такой, вашу мать?» «Полный задора». Он качает головой с видом отца, разочарованного в своем чаде. «Трудное детство — это не повод для сквернословия». «Ага, появление из гобелена – это не повод для того, чтобы быть жлобом, но вас это, похоже, не беспокоит», – парирует она. Он только смеется. «Ты никогда не лезла за словом в карман». Я ожидаю, что он скажет что-то еще, но вместо этого он просто проходит к столу, стоящему в центре погреба, и, взяв с него рюкзак Луиса, достает из его бокового кармана бутылку воды и одним долгим глотком выпивает ее. «Я приношу свои извинения». Он бросает на Луиса невеселый взгляд. «Прошло уже 10 лет с тех пор, как я в последний раз пил воду. Или, если уж на то пошло, пил и ел хоть что-то». 10 лет?» — повторяю я. «Вы так долго были заперты в этом гобелене?» Его лицо становится задумчивым, когда он оглядывает меня с головы до ног. Сперва я думаю, что это из-за вопроса, который я ему задала. Но затем он делает шаг вперед, протянув руку. «Вот ты где, моя дорогая Клементина. Я давно тебя ждал». «Давно? Может, 10 лет?» Сухо спрашиваю я, но не пожимаю его руку. «Можете назвать меня излишне подозрительной, но нечесанные типы, выскакивающие из гобеленов, не занимают высокого места в моем списке людей, которым можно доверять». Справедливости ради стоит заметить, что этот список никогда не был длинным и быстро сокращался еще до того, как появился этот тип. «Возможно». Он оглядывает лица всех остальных, но дольше всего его взгляд останавливается на Джуди. «Я рад видеть тебя, мой старый друг». Я ожидаю, что Джуд будет так же сбит с толку, как и все мы, но он кажется из всех нас самым хладнокровным. А может быть, лучше было бы сказать, наименее обеспокоенным. «Та картинка с мантикорами, играющими в покер, была просто гениальна», — говорит он ему. «В самом деле?» — мужчина смеется. «Жаль, что я не могу поставить это себе в заслугу. Это целиком была идея Клементины. Она умница». Он улыбается мне, как учитель улыбается особенно блестящей ученице. Я вообще не знаю, как на это реагировать, так что просто продолжаю наблюдать за ним. Справедливости ради стоит заметить, что мы все наблюдаем за ним. Минуту спустя он говорит. «Извините, я отойду на минутку». «В этом погребе только одна комната», — говорю я ему. «Здесь не так уж много мест, куда можно было бы отойти». Он только улыбается и, отойдя в угол, исчезает. Ну, не совсем исчезает. Точнее, он скрывается за туманной завесой. Через несколько секунд слышится звук открываемого водопроводного крана. «Какого хрена?» Саймон смотрит то на угол, загороженный туманной завесой, то на Джуда. «Кто, черт возьми, этот тип, и какого хрена он полощет там горло?» «Понятия не имею», — отвечает Джуд. «Как это? Он же только что назвал тебя своим старым другом», — говорю ему я. «Похоже, мы с ним делили этот погреб все последние 10 лет. Что до того, кто он такой, то я понятия не имею». Думаю, он тот парень, который все это время управлял этим гобеленом. Когда я был маленьким, он изображал на нем смешные картинки, чтобы смешить меня. Когда я стал старше, они сделались уже не такими смешными. Он пожимает плечами. Кроме этого, я не имею ни малейшего представления, кто он такой и что он там делал. «Я могу назвать тебе одну вещь, которую он не делал», замечает Эмбер, когда за туманной завесой включается душ. «Он не принимал душ». «Уж это точно». «И тебе никогда не приходило в голову спросить его?» «Похоже, Моцарт так же изумлена этим, как и я сама». «По правде говоря, я его никогда не видел. Мне было известно только одно, что этот гобелен постоянно меняется. Насколько я знал, картинки на нем создавали сами кошмары». «Знаете что? Я в этом не участвую», — изрекает Иззи, подойдя к последней полке и потянув на себя банку, которая открывает верх погреба. «Позовите меня, когда он закончит приводить себя в порядок». «Я иду с тобой», — говорит Моцарт. Я смотрю, как Луис поднимается по лестнице вслед за ними, и пытаюсь не паниковать при виде того, каким бледным и размытым выглядит сейчас Луис из будущего. «Послушайте, что не так?» — спрашивает Джуд, когда все, кроме Реми, поднимаются по лестнице. «Я не хочу высказывать этого вслух. Определенно не здесь, где это может услышать Луис. Так что я просто качаю головой. Иногда то, что я вижу, все и вся в трех версиях, ужасно мучает меня. Вероятно, я могу помочь тебе с этим», — предлагает Реми. «Когда я только что получил способность видеть будущее, я тоже не мог заблокировать его. Оно оставалось перед моими глазами все время. И из-за этого, как ты наверняка и сама знаешь, трудно что-либо делать». «Очень трудно», — соглашаюсь я. Он определенно завладел моим вниманием. И вниманием Джуда тоже, судя по тому, как внимательно он прислушивается к нашему разговору. Реми кивает, как будто он все понимает, потому что однозначно так оно и есть. «И теперь я проделываю одну штуку, которая помогает мне блокировать то, что мне не хочется видеть. Если хочешь, я мог бы научить тебя, как это делать». «Ты можешь научить меня, как перестать видеть всех в этом погребе в трех версиях одновременно?» – спрашиваю я. «Да, конечно!» – он кивает, затем тянет меня за собой в угол, противоположный тому, который скрыт туманной завесой. «Я предпочитаю думать об этом, как о создании двери между мной и будущим», – объясняет он. «Двери, которую я могу открывать, когда и как захочу». «Понятно». «Что ж, это звучит разумно». «И как ты это делаешь?» Он невесело смеется. «На самом деле, я никогда раньше никого не учил, как это делать, так что будь терпелива. Но я бы посоветовал тебе выбрать что-то или, раз речь идет о твоем случае, кого-то, кого ты видишь одновременно в прошлом, настоящем и будущем». «Я вижу так всех, кроме Джуда». «Ясно. Тогда ты могла бы начать с меня». Он немного отходит назад, чтобы я могла лучше видеть все три его версии. Реми, которому на вид лет 14, нынешнего Реми, и, наконец, Реми, выглядящему лет на 30. «Ты видишь сейчас три версии меня. И я хочу, чтобы ты представила себе, как закрываешь дверь либо перед прошлой моей версией, либо перед будущей». Я начинаю делать то, что он предлагает, ведь это кажется довольно легким делом. Но даже после 4 или 5 попыток у меня все так же ничего не выходит. «У меня ничего не получается», — разочарованно говорю я. «Пока», — уточняет он с улыбкой, — «у тебя ничего не получается пока». «Что в лоб, что по лбу», — он смеется. «Начни с малого». «Я и так начинаю с малого, этот метод не работает». Он склоняет голову на бок и несколько секунд пристально смотрит на меня. Затем спрашивает. «Какого рода дверь ты себе представляешь?» «Не знаю, просто дверь». «Этого недостаточно. Чтобы этот метод работал, ты должна точно знать, как выглядит дверь, которую ты закрываешь. Черная с затейливой резьбой, коричневая деревянная с глазком, белая с висящим на ней маленьким веночком». Как ты вообще можешь рассчитывать, что сможешь закрыть дверь, если не знаешь, как она выглядит? С минуту я думаю о том, что он сказал, затем закрываю глаза и пытаюсь сделать, как он просит. Но всякий раз, когда я пытаюсь представить себе простую белую дверь, мое сознание заменяет ее окном. И не абы каким, а витражным с тремя различными цветами – красным, лиловым и зеленым. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что каждый из этих цветов должен соответствовать определенному периоду времени. Так что я произвольно решаю, что красный у меня будет соответствовать прошлому, лиловый – настоящему, а зеленый – будущему. А затем пытаюсь закрыть это окно так, чтобы стали не видны все три версии Реми. На это уходит несколько попыток, но в конечном итоге мне удается сделать так, чтобы не видеть его совсем. То есть я могу заблокировать нынешнего Реми так же легко, как прошлого или будущего. И всякий раз, чтобы увидеть одного из них, я приоткрываю соответствующую часть моего окна. «У тебя получилось!» восклицает Реми, когда я пытаюсь объяснить ему, что я сделала. «Это блестяще!» «Спасибо!» Благодарю его я, когда звук работающего душа наконец затихает. Джуд зовет остальных. И когда они начинают спускаться по лестнице, я поворачиваюсь к ним и пытаюсь проделать то же самое, что только что проделала с Реми. Это требует чуть больших усилий. Для каждого из них требуется свое собственное окно. Но в конечном итоге у меня все получается, так что теперь я вижу только нынешнюю версию каждого из них. Это потрясающее чувство. Как будто ужасную сенсорную перегрузку, изводившую меня, просто отключили. Я еще никогда в жизни никому не была так благодарна. Поблагодарив Реми еще раз, я прижимаюсь к Джуду. И в этот момент раздается звук работающей электробритвы. «Какого чёрта?» — говорит Луис, и на его лице отражается недоумение. «Гигиена прежде всего», — отзывается Джуд с улыбкой. «С настоящей полноценной улыбкой, от которой по моему телу разбегаются электрические искры. Да, я совершенно точно могла бы привыкнуть к этому новому Джуду». Я поворачиваюсь к Реми, желая еще раз поблагодарить его за то, что он научил меня оставаться сфокусированной на настоящем, когда речь идет о моих друзьях. Но повернувшись к нему, я обнаруживаю, что он тут не один.